Япония. Стояла гора Фудзияма, под нею гуляла японская дама. От зноя японка вздыхала и веером томно махала. У моря стояла гора Фудзияма, выходит вторая японская дама. Достала свой веер из рукава, и вот задрожала под ветром трава. У моря стояла гора Фудзияма, пошла прогуляться еще одна дама. Лишь веер взяла в свои руки, поехали крыши в округе. У моря стояла гора Фудзияма, идет на прогулку четвертая дама. И с легкостью, свойственной даме, она учинила цунами. У моря стояла гора Фудзияма, гулять отправляется пятая дама. Достала из сумочки веер и встала в японский конвейер. Выходит, не знаю, какая уж дама, на воздух взлетает гора Фудзияма. Но дамы, заметив, что спала жара, изящно сложили свои веера. Теперь вы представьте, что может подняться, если все дамы объединятся.